Глава 12. После сообщения в вечернем выпуске теленовостей о гибели Марка Харриса, Келли завалили букетами и выражениями соболезнования. Телефон буквально разрывался. Первым позвонил Сэм Мидоуз, сослуживец и близкий друг Марка. «Келли, боже мой, поверить невозможно. Даже не знаю, что сказать. Я в отчаянии. Все кажется, вот я повернусь и увижу, как Марк идет мне навстречу. Келли, что я могу сделать для тебя?» «Спасибо, Сэм. Пока ничего не надо. Только не пропадай. Я готов помочь всем, чем только возможно». Приятели Марка и модели, с которыми работала Келли, тоже нашли для нее теплые, участливые слова. Дал о себе знать и Билл Лернер, глава модельного агентства. Долго распространялся о том, как ему жаль, но под конец сказал: «Келли, я понимаю, сейчас не самое подходящее время, но думаю, тебе лучше всего вернуться к работе. Наши телефоны раскалились от звонков. Как, по-твоему, когда мы снова сможем тебя увидеть?» «Когда ко мне вернется Марк. Не раньше». И она бросила трубку. Теперь телефон снова зазвонил. Келли нехотя поднялась и подошла к столу. «Да. Миссис Харрис?» «Так она все еще миссис Харрис?» «Мистера Харриса уже нет, но она навсегда останется женой Марка». «Да, миссис Марк Харрис», — твердо сказала Келли. «Я секретарь Таннера Кингсли, человек, на которого работает...» «Работал Марк». «Слушаю. Мистер Кингсли будет чрезвычайно вам благодарен, если вы сможете приехать в Нью-Йорк и встретиться с ним в центральном офисе. Вы сейчас свободны?» Келли была свободна. Абсолютно свободна. Она попросила агентство аннулировать все ее контракты. И все же странно. «Зачем Таннер Кингсли хочет меня видеть?» «Хорошо. Вам удобно вылететь из Парижа в пятницу?» «Удобно? Какая ирония!» «Хорошо, в пятницу. В аэропорту Шарль-де-Голь вас будет ждать билет на рейс компании United Airlines. В Нью-Йорке вас встретит водитель с машиной. Номер рейса...» Марк говорил с ней о Таннере Кингсли. Он встречался с шефом и считал его настоящим гением и прекрасным руководителем. Келли стало легче при мысли о том, что они могут вместе вспоминать Марка. Примчавшаяся Энджел прыгнула ей на колени. Келли обняла собаку. «Что с тобой делать? На кого оставить, пока я буду в отъезде? Мама взяла бы тебя с собой, но я уезжаю всего на несколько дней». И тут Келли поняла, кому доверит пуделя. Она спустилась в конторку управляющего. Рабочие устанавливали новый лифт, и Келли передергивала каждый раз, когда она проходила мимо. Управляющий Филипп Сандер, высокий, привлекательный, приветливый мужчина, его жена и дочь всегда старались услужить и помочь, чем могли. Узнав о гибели Марка, они пришли в ужас. Похороны должны были состояться на кладбище Перлашес, и Келли, в числе прочих, пригласила и семью Сандер. Подойдя к их квартире, она постучала. Открыл Филипп. «Я пришла просить об одолжении», — начала Келли. «Заходите, мадам Харрис. Для вас я сделаю все. Мне придется вылететь в Нью-Йорк на 3-4 дня, и я хотела узнать, не согласитесь ли вы позаботиться об Энджел?» «Еще бы! Анна-Мария придет в восторг!» «Спасибо! Поверьте, я очень вам благодарна!» «И я обещаю сделать все, чтобы избаловать ее!» «Поздно!» — улыбнулась Келли. «Она уже до нельзя избалована!» «Когда вы хотите уехать?» «В пятницу!» «Прекрасно! Я обо всем позабочусь!» «Кстати, я уже говорил, что мою дочь приняли в Сорбонну!» «Нет, какая радость! Вы, должно быть, очень гордитесь девочкой!» «Еще бы! Занятия начинаются через 2 недели. Мы так взволнованы! Наконец-то ее мечта исполнилась!» В пятницу утром Келли отнесла Энджел и 2 тяжелых пакета в квартиру Сандра. Это любимая еда и игрушки Энджел. Филипп отступил, и Келли увидела за его спиной груду собачьих игрушек. «Энджел, ты в хороших руках!» Печально усмехнулась Келли, в последний раз обнимая собачку. «До свидания, милая. Большое вам спасибо, Филипп. В пятницу, как раз когда Келли собиралась выйти из квартиры, к ней заглянула консьержка, Николь Парадис, жизнерадостная седовласая женщина, такая крошечная, что когда сидела за стойкой, жильцы могли видеть только ее макушку. «Мы будем скучать по вам, мадам. Пожалуйста, возвращайтесь скорее». «Спасибо», — кивнула Келли, пожав ей руку. «Я не задержусь, Николь». Такси уже ждало ее. Аэропорт Шарль-де-Голь напоминал гигантский улей и представлял собой сюрреалистический лабиринт билетных касс, магазинчиков, ресторанов, лестниц и бесконечных эскалаторов, ползущих вверх и вниз, подобно доисторическим рептилиям. Один из служащих проводил Келли в закрытый зал ожидания. Ей пришлось просидеть там 40 минут, прежде чем объявили ее рейс. Келли направилась к терминалу, не заметив женщину, которая внимательно наблюдала за ней. Едва Келли скрылась из виду, женщина вынула сотовый и стала набирать номер. Келли уселась в кресло и прикрыла глаза, думая о Марке. Она не обращала внимания на любопытные взгляды окружающих. Что делал Марк в полночь на обзорной площадке Эйфелевой башни? С кем хотел встретиться? И зачем? И самый мучительный вопрос – почему он решился на самоубийство? Мы были так счастливы вместе, так любили друг друга. Я не верю, что он покончил с собой. Только не Марк, не Марк, не Марк! Келли тяжело вздохнула и снова унеслась мыслями к прошлому. Это было их первое свидание. Келли специально оделась в строгую черную юбку и белую блузку с высоким воротом, дабы Марку не взбрело в голову, что она хочет его соблазнить. В конце концов, это была вполне обычная встреча. Двое решили поужинать вместе. Что тут такого? Но Келли все же нервничала. Насилие, которому она подверглась в детстве, наложило отпечаток на ее отношения с мужчинами. И разговаривала она с ними исключительно в тех случаях, когда этого требовало дело. И сейчас она твердила себе, что это вовсе не свидание. Они с Марком будут всего лишь друзьями, никем больше. Он сможет всюду сопровождать ее, показывать Париж и никаких романтических глупостей. Услышав звонок, Келли пошла открывать. Глубоко вздохнула, набираясь храбрости, и открыла дверь. На пороге стоял улыбающийся Марк, обремененный большим свертком и бумажным пакетом. Ради свидания он переоделся в дурно сидевший на нем серый костюм, зеленую рубашку, ярко-красный галстук и коричневые туфли. Келли едва сдерживала смех. Ей почему-то казалось ужасно трогательным, что у Марка такой скверный вкус. Слишком много ее знакомых мужчин уделяли невероятное внимание собственной внешности. Их тщеславие всегда неприятно поражало Келли. «Заходите», — пригласила она. «Надеюсь, я не опоздал?» «Вовсе нет. Марк, надо сказать, пришел на 25 минут раньше назначенного часа». «Это вам», — объявил он, вручая Келли сверток. Внутри оказалась пятифунтовая коробка шоколада. За эти годы Келли предлагали меха, бриллианты и пентхаусы. Но никто не догадался принести конфет. Келли тихо рассмеялась. Как раз то, без чего модели просто обойтись не могут. «Огромное спасибо за подарок. А здесь лакомство для Энджел». Услышав свою кличку, Энджел вбежала в комнату и бросилась к Марку, весело виляя хвостиком с кисточкой на конце. Марк поднял собачку и принялся гладить. «Смотрите, она меня помнит. Я хотела поблагодарить вас за нее. Она чудесная подружка. Раньше у меня не было друзей». Марк смотрел на Келли, и его глаза сказали ей все. Вечер прошел неожиданно удачно. Марк оказался очаровательным собеседником, и Келли видела, как радуется он каждому ее слову. С ним было легко и приятно. И время шло куда быстрее, чем предполагала Келли. В конце вечера Марк робко сказал: «Надеюсь, мы сможем снова встретиться». «Да, я бы тоже этого хотела». «А что вам нравится больше всего?» «Смотреть футбол». «Вы любите футбол?» Марк непонимающе моргнул. «То есть да, очень». Лжец из него никудышный. И тут в голову ей пришла коварная мысль. «В субботу «Очередная игра чемпионата. Хотите пойти?» Марк тяжело вздохнул. «Конечно. Обязательно». Марк проводил ее до квартиры. Настала пора расставания, и Келли невольно сжалась. Сейчас начнется. «Как насчет поцелуя на ночь? Почему бы вам не угостить меня чашечкой кофе? Не хотите же вы провести ночь одна, и придется отбиваться?» Остановившись у двери Келли, Марк вдруг спросил: «А знаете, Келли, что я прежде всего в вас заметил?» Келли затаила дыхание. «Вот оно. Классная у тебя задница, а буфера какие? Представляю, как твои длинные-длинные ноги лежат у меня на плечах». «Нет», — ответила она ледяным тоном. «И что же именно?» «Ваши полные боли глаза». И прежде чем она успела ответить, Марк попрощался и ушел.